Глава 29. Теплая встреча. Сырой ветер покрывал рябью огромные рыжие лужи в колее и прохватывал даже сквозь плотный суконный кафтан. Лошадиные копыта скользили по раскисшей от ночного дождя дороге. Мы с Сытиным ехали впереди. Джанибек и Мишка чуть приотстали, чтобы не мешать разговору. «Очень уж складно все выходит, бля», – рассуждал Сытин. «Не успели хазары нагрянуть. Тут же литовский посол к тебе с предложением. И церковь зашевелилась, ведь ни раньше, ни позже это капище сожгли, а именно когда князь Всеволод в отъезде, а у тебя еще авторитета нет». «Чё это?» – обиделся я. «У меня этого авторитета столько, на кладу не унесешь». «Да не в этом дело, не мой, люди тебя еще не знают. А значит что?» «Опасаются?» – предположил я. «Не знают, значит не верят», – усмехнулся Сытин. «А если не верят тебе?» «Значит, верят всему, что о тебе другие скажут». «Да и похер», – легкомысленно отмахнулся я. «Не скажи», – покачал головой Сытин. «Ты князь, а княжья власть только на авторитете и держится. Если он у тебя, правишь спокойно. Нет, замучаешься поперечных ломать. Каждый второй захочет попробовать тебя под себя прогнуть». «Да кому оно надо-то, Михалыч?» – спросил я, следя, как мокрая ворона перелетает с одной елки на другую. Ворона попыталась присесть на ветку. Еловая макушка качнулась и обдала невезучую птицу холодным дождем. Ворона недовольно каркнула и полетела дальше. «Кому? Да много кому. Княжичу, боярам, волхвам, купцам, кто побогаче. Мне, наконец. Князем править еще выгоднее, чем княжеством». «Почему это?» – заинтересовался я. «Потому что делается все по-твоему, а отвечать за это будет князь». «Ну, мало ли кому что выгодно. А ты попробуй-ка, проверни такое. Как хочешь, Михалыч. А я думаю, случайность это». «Хотелось бы верить», – кивнул Сытин. «Но мы будем проверять». Дорога нырнула в пологую, заросшую травой ложбину. По дну ложбины, вихрясь водоворотами, бежал вздувшийся от дождя ручей. Вода в нем была рыжая, мутная. Джанибек первым направил коня в быстро текущую воду. Переходя ручей, конь потянулся гибкой шеей, зачерпнул мягкими губами воду и негромко заржал. Где-то далеко позади еле слышно ответила лошадь. Вороной конь Сытина поднял морду. Я оглянулся на Джанибека. «Догоняют нас, княже!» – сказал он встревоженно. «Может, свернем с дороги? Как раз по руслу ручья уйдем. Не догонят!» Я секунду подумал и отрицательно качнул головой. «Какого хера? Мы на своей земле. Пусть они сворачивают!» Преследователи тоже не свернули и через полчаса догнали нас. Черную закрытую карету, запряженную четверкой лошадей, сопровождали шестеро конных монахов. Монахи были вооружены саблями. На дверцах кареты тускло сверкали серебряные кресты. Огромные колеса поднимали тучи брызг. «Во как!» – ухмыльнулся Сытин. «Волхвы свое расследование затеяли!» «С дороги!» – зычно крикнул один из монахов. Я развернул коня. Джанибек, как бы невзначай, положил ладонь на колчан со стрелами. «Схерали!» – заорал я в ответ. «Вам надо! Вы и объезжайте!» Кучер на облучке кареты натянул вожжи, осаживая лошадей. Лошади захрапели, кося глазами. «Кто такие?» – снова крикнул монах. «Чего ты орешь?» – спросил я, подъезжая ближе. «Я князь Добрыни Немой, а вы кто?» Дверца кареты распахнулась. «Бля, недавний знакомый!» Крючконосый Воисвет высунул наружу длинные ноги в кожаных сапогах со шнурками, а затем вылез сам. Секунду он, прищурившись, глядел на нас, потом покачал головой. «Неугомонный ты, князь Добрыня! Неужели надеешься укрыть нечисть от божьего суда? Охереть, бля! А при чем тут боги?» – насмешливо спросил я. «Как я погляжу, ты сам уже суд провел и приговор вынес заранее». Воисвет презрительно нахмурился. «Священник Пафнутий видел лешего, который разрушал капище. Священник не станет врать, тем более мне». «Не крути, волхв», — ухмыльнулся я. «Тебе он скажет все, что ты хочешь услышать. Неважно, будет это правда или нет». «Отступись, князь», — с угрозой сказал Воисвет. «Отдай лешего в руки справедливого суда». «Непременно», — кивнул я. «Но только если он и вправду виноват, а сначала я хочу сам в этом убедиться». Я махнул рукой Сытину и дружинникам. Они сообразили и не спеша поехали по дороге в чистые мхи, перегораживая ее лошадьми. «Поезжай за нами, Волхв», – сказал я. «Не станешь же ты давить княжеских людей». Убедившись, что карета никак не может объехать дружинников, Войсвет злобно оскалил зубы. «Ну хорошо, князь, доберемся до места, и ты увидишь силу церкви». «Напугал, бля». Я развернул коня и догнал Сытина. Карета волхва ехала за нами. Позади нее трусили вооруженные монахи. «Как думаешь, Михалыч, что он затеял?» Сытин задумчиво почесал щетинистый подбородок. «Лешего этот индюк вряд ли поймает, но облаву устроит, как пить дать, и людей в деревне взбаламутит, а уж оттуда слухи пойдут по всему княжеству». Сытин расстроенно сплюнул в жухлую придорожную траву. «Теперь, где бы что ни случилось, все будут валить на нечисть». «Получается, нам надо опередить волхва?» – спросил я. «Да, бля, было бы неплохо», – согласился Сытин. Я украдкой оглянулся на монахов. Все они были вооружены копьями и ножами, луков ни у кого не было. «А что если...» Я не договорил и кивнул головой на лук Джанибека. Сытин нахмурился. «Немой, ты совсем дурак? Положить монахов и волхва? Да ты потом ни в жизнь не оправдаешься. И кроме того, помнишь, как Бажен молитвой щит ставил?» «Ну...» «Так вот, Волхв может куда круче. До сих пор он не выкрутасничал только потому, что опасается тебя». Сытин посмотрел на мое довольное лицо и криво улыбнулся. «Точнее, не тебя, просто не хочет ссориться с Всеволодом без веских причин. Играет наверняка». «Ну, бля, а я-то думал». Вдали за скошенным полем показались серые избы. «Почти приехали», – кивнул на них Сытин. «А может, получится напугать волхва? Чем боги не шутят?» Я прикрыл глаза и принялся осторожно прощупывать сознание монахов. Если бы найти в них хоть немного страха, можно было бы провернуть фокус, который удавался мне уже дважды. Да вот хрен тебе, немой. В монахах чувствовалась сумрачная решимость и неистовая вера. Каждый из них был готов идти за волхвом до конца. Страха в них не было вовсе. Да, не все коту масленица. Мы подъехали к наполовину сгоревшему капищу. Обыкновенная круглая загородка из обуглившихся бревен стояла на невысоком холме у самого берега ручья. Сверху она была прикрыта от дождя крышей из осиновой дранки. Местами дранка прогорела до дыр с неровными черными краями. Сквозь эти дыры внутрь капища с любопытством заглядывало серое небо. В загородке была сделана небольшая калитка. Карета остановилась возле калитки. Монахи соскочили с коней. Войсвет вылез из кареты и решительно направился в капище. Я тоже слез с лошади и пошел за ним. Один из монахов, как бы случайно, преградил мне дорогу крупом своего коня. Я пристально посмотрел в глаза монаха. «Пропусти!» Монах принялся буровить меня взглядом, но быстро не выдержал и оглянулся на Войсвета. Волх противно ухмыльнулся. «А не боишься, князь нечисти?» Я ответил ему такой же противной ухмылкой. «Не». «Ну, заходи, полюбуйся, что твой леший натворил!» Я пригнулся и вошел в низенькую калитку. Специально, что ли, ее так сделали, чтобы все кланялись при входе? Только подумав об этом, я сразу почувствовал, что не ошибся. Рационализаторы, бля! Идолы внутри капища были повалены и изрублены топором. Войсвет положил руки на крест и прикрыл глаза. Поваленные идолы осветились мягким белым светом. Свет поднимался вверх и словно утекал через дыры в крыше капища. Вслед за светом с земли поднимались поваленные идолы. Они вставали прямо на свои места, словно никогда и не падали. Обугленная чернота сходила с них, осыпалась на землю мелким серым пеплом. Рубцы от топора зарастали, словно живая плоть. Охереть! Через несколько минут все идолы, кроме одного, стояли на своих местах. На земле остался только один укороченный обрубок. Войсвет подошел к нему, опустился на колени и положил руки на обугленное дерево. Свет с его ладоней силился проникнуть вглубь идола, но ничего не получалось. Волхв разочарованно поднялся. «Преступник отрубил голову идолу Перуна!» – крикнул он монахам. «Ищите ее!» Монахи проворно рассыпались по окрестным кустам, а я вспомнил обугленный обрубок, который течением Волхова прибило к моему берегу. Похоже, он отрублен как раз от этого бревна. Но радостно делиться своим открытием с волхвом я не стал. Нахер надо, пусть сам ищет. Вместо этого я попытался протолкнуть другую сногсшибательную идею. «Послушай, Волхов, тот, кто это сделал, совершил настоящее святотатство». Войсвет удивленно взглянул на меня. кажется, клюет. Почему бы тебе не обратиться к богам? Пусть они сами отыщут и накажут виновного». Волхв саркастически улыбнулся. «Если боги сами станут наказывать преступников, то зачем тогда мы?» «Логичный вопрос, бля. А действительно, зачем вы?» «Преступление совершено смертным, и исправлять его должны смертные, иначе боги рассердятся на всех». «Из-за бревна? Да ну нахер! Видел я бога. Он показался мне вполне рассудительным. Но и этой мыслью я не стал делиться с Ваесветом, только спросил. А если ты ошибешься?» «Тогда боги скажут мне об этом, и я буду искать виновного снова, пока не найду». «Охеренный способ, чё? Пострадавшие в процессе поисков, судя по всему, никого не интересуют». Понятное дело, монахи вернулись ни с чем. Поглядев на их разочарованные физиономии, я пожалел, что не припрятал обрубок идола получше. Судя по расстройству волхва, эту деревяшку вполне можно было выменить на что-нибудь полезное в княжеском хозяйстве. Например, на голову злосчастного лешего. «Эх, растяпа ты не мой, не дай боги, смоет идола волной, или мальчишки сопрут. С другой стороны, хер ли печалится бестолку, накосячил, исправляй». Немного подумав, я подозвал к себе Мишку. «Не, ну а что? Воевать мы ни с кем не собираемся, на кой хер мне охрана из целых двух дружинников?» «Скачи обратно в Старгород», – шепотом сказал я ему на ухо. «Знаешь, где князь мне участок под терем выделил? Недалеко от моста». «Знаю», – кивнул Мишка. «Ну вот, там на берегу найдешь головешку с лицом. Увези ее в дом Сытина, спрячься в подвале, чтобы никто не видел». «Понял», – просиял Мишка. «Тише ты, давай, скачи». Я прибавил громкости и добавил. «Скажи, чтобы баню топили и закуску готовили. Я к вечеру вернусь». Волхов хмуро взглянул на меня. «Ну вот какого хера у него такой вид, словно он последние 20 лет непрерывно изжогой мается? Пожевал бы соды или угля, глядишь, и отпустило бы». «Послушай, Ваесвет», – добродушно сказал я ему, – «не знаю, что ты себе придумал, но покрывать виновника я не стану. На кой хер мне эти проблемы? Если леший виноват, будет отвечать по закону». «Он виноват», – отрезал Волхов. «Никаких «если». У меня есть показания сельчан и священника». «Да я и не спорю», – спокойно продолжал я, хотя мне очень хотелось огреть волхва по башке. «Так и давай устроим открытый суд». При князьях, при народе. Ведь неспроста же леший такое натворил. Была, значит, причина. Вот и выясним ее, чтобы больше святотатства не повторялось». «Нечего выяснять. Он нечисть. Потому и сжег капище. Что тут неясного?» «Действительно, бля. И как я сам-то не допер». «Ты здесь закончил?» – спросил я волхва. «Так поехали в деревню». Садясь на лошадь, я краем глаза заметил, что в высокой траве возле капища что-то шевельнулось. Это что-то скользнуло по траве к кустам. Чуть колыхнулась ветка желтеющей черемухи. «Зачем ехать в деревню?» – усмехнулся Ваесвет. «Погляди, князь, люди сами к нам спешат». Я оглянулся и охренел. «Бля!» Со стороны деревни к капищу бежали мужики с вилами в руках. Волхов хлопнул себя ладонями по тощим ляжкам и захохотал. «Спасайся, князь, пока не поздно!»